по настоянию Горина, с другом я, конечно, встретился, с помощью трейлера доставил на завод свою лодку. Ваня отрядил рабочих провести мне легкую модернизацию, больше похожую на обслуживание. Так как мы вернули заводу квартиру, когда уехали в столицу, пришлось переночевать в гостинице. Наша городская гостиница была вполне ничего. До московских, конечно, не дотягивает, но где Москва, а где Рыбинск? На следующий день с самого утра забрал лодку. Также с помощью трейлера доставив ее обратно на Волгу. Закупился продуктами на рынке и в магазинах и отчалил в направлении деревни. Вроде мужики на заводе просто масло поменяли до свечи, а мотор зашептал еще тише и веселее. Хотелось прямо мчаться, к этому и река подбивала, волны нет, лишь легкая рябь на поверхности. Погода стояла прекрасная, жара, июль во всей красе. Температура воздуха за 30, вода около 25, детям можно часами не вылезать из нее. Вернувшись в деревню, эту картину я и застал. Мои любимые девчонки плескались прямо возле дома, благо ручей протекал у нас в нескольких метрах от участка. «Папка, давай к нам!» — тут же заголосила Аленка, когда я подошел ближе и, раздевшись прямо в лодке, с удовольствием прыгнул в воду. Долго простое человеческое счастье длиться не могло. Мы наслаждались тишиной и летом, покоем, всего лишь 3 дня. На 4-й появилась черная «Волга» с личным водителем Дерунова. Парень был в машине один, и это означало лишь одно — срочный вызов. «Здорово! Отдыхаете, значит?» — бросил парень, вылезая из машины. «Того и тебе желаю, привет!» — ответил я, протянув руку для рукопожатия. «Ага, в другой жизни», — усмехнулся водитель директора. «Так бы в гараже отдыхал, только из Иваново ночью вернулся, а тут к тебе послали». «Есть хочешь?» — понимающе покачал я головой. «Если можно», — кивнул в ответ водитель. «Что там еще случилось?» «Нашему из Москвы звонили, злой как черт. Велел передать, чтобы ты собирался, и в город, срочно». «В город или в столицу?» — попытался уточнить я. «Уж этого, Сань, я не знаю», — развел руками парень. «Да, скорее всего, предстоит возвращение в Москву. А так не хочется, кто бы знал. Там опять работа, трения с умниками из министерства, ругань с финансистами, мама дорогая. Как же жалею порой, что смог тогда, в дождливый осенний день, уговорить Шелепина мне поверить». Водитель Павла Федоровича спокойно позавтракал, пока мы собирали вещи. Понимая, что вряд ли нам в ближайшем будущем дадут возможность вновь выбраться на дачу, собирались всерьез. В такое время покидать деревню было особенно жаль. Погода чудесная. Эх. Документы взяла Кать. Пока я буду работать, Катерина устроит дочь в школу, все же осенью в 1-й класс. Во 2-й раз. Конечно. «Как думаешь, ремонт еще долго делать будут?» Это она о квартире помянула. После выписки из больницы мы с Аленкой отвели маму на нашу новую квартиру, и она ей так понравилась, что теперь будет меня терзать на предмет ремонта. Уезжая, мы воспользовались своим положением, ну, гулять так гулять, и через домоуправление согласовали работы по квартире. Сейчас, в наше отсутствие, там должны вовсю работать мастера по отделке. Специально так устроили, чтобы пока нас нет, нам сделали всю грязную работу. Бригаду я видел, сам им и объяснил, что я хочу и как. Мужики все опытные, это вам не в деревне какой работягу найти, тут профессионалы, Москва все же. Поэтому к нашему приезду, я думаю, должны закончить полы и перейти к стенам. Поживем немного в гостинице, а там и до отделки дойдет, которую я целиком свалю на супругу. А зачем мне слушать упреки или спорить по цвету обоев? Пусть сама выбирает варианты. А потом вместе придем к общему мнению. Тем более мы не одни. У Аленки также есть собственное мнение. Там ведь и ее комната будет. Да, кстати, квартира была хороша тем, что имела огромное нежилое помещение. И я выпросил выделить мне его под кабинет. Мы ведь на самом верху будем жить, 9-й этаж, прямо из огромного коридора. У меня будет лестница наверх, а там большой кабинет. Надо же нам где-то уединяться с женой для работы. Да-да, именно для работы, а не для чего-то пошлого. Ну ладно, ладно, и для этого тоже. Просто всегда хотел иметь отдельный кабинет для работы. Напомню, мы вообще-то писатели. Когда принадлежности лежат в общей комнате, куда доступ есть еще и у ребенка, это всегда беда. Машинку с недописанной страницей не оставишь, документы могут испортиться, да мало ли чего. Ребенок в доме. Всякое может случиться. «Ты же видела квартиру. Конечно, долго», — покачал я головой. «Там же полный абзац». В «Волге» бывшего шефа, я ведь совсем недавно еще числился подчиненным Дерунова, я ездил не раз, поэтому ничему не удивлялся, а просто смотрел в окно. Кондиционеров в наших машинах пока нет. Когда соберу достаточно информации об уровне нынешних производств, тогда вынесу на рассмотрение проект автомобильного кондиционера. Обязательно. Вот сейчас жара, окна открыты, по машине пыль гуляет, хоть противогаз надевай. А закрыть нельзя, задохнешься. Их уже производят, но не у нас, конечно. Новинкой моя идея не станет, но изобретение нужное. Володь, давай я тебя научу проветривать машину и при этом не тащить всю пыль с дороги в салон. Только не обижайся, ладно? Не выдержал я. Здесь вообще в этом времени все водители любых машин ездят с настежь открытыми окнами. Даже зимой частенько. Да я бы прикрыл, но ведь жарко же, понимающе взглянул на меня шофер. Открывай окна на 3-4 сантиметра. Все и одинаково. Форточки открывай и направляй на себя и пассажира. Пояснил я свою идею. «В первую минуту тебе покажется, что этого мало, но ты просто подожди чуток. Таким образом машина хорошо проветривается, при этом в ней не будет вихрей враждебных. Поверь». «Ну?» — пожал плечами Володя. «Давай попробуем». Уже через 5 минут всем стало чуточку лучше, по крайней мере, чихать перестали. «Да, сколько же еще предстоит внедрить в хорошем смысле слова?» Меня буквально раздирает на куски от желания что-то улучшить, сдерживают возможности промышленности. В город приехали к обеду, и так как квартиры у нас теперь в Рыбинске нет, всей семьей поехали на завод. Дерунов встретил с серьезным выражением лица и сразу объявил, что нам необходимо выехать сегодня же вечером. «Александр, билеты на поезд уже куплены, заберешь у секретаря. Посадка в 8 вечера». К утру будете в столице, даже выспаться успеете. «Павел Федорович, не объяснили, что за спешка?» — спросил я. «Почему-то решили, что это я тебя выдернул, а я и видел-то тебя 5 минут. Ругались». «Вообще-то я в министерстве всех предупредил, что уезжаю, так как на тот момент был не нужен». «Что, много на тебя повесили?» — сочувствующе покачал головой директор завода. «Да нормально. Модернизацию строительной отрасли в масштабах всей страны», — усмехнулся я. «Надо было тебе сидеть на заводе. Я тоже хорош. Зачем я твой проект выдвинул?» «Наверное, потому», — проговорил я, — «что вы хотите лучшего для наших людей. Вот и все». «Наш домостроительный комбинат осилил твою 3-слойную плиту, провели испытания. Итоги точно такие же, как спустили из Москвы. Общий КПД выше на 40%, чем у обычной плиты. Наши материал наполнители совершенствуют. Говорят, будет еще лучше. В этом и есть суть внедрения новых решений. Заставить людей включать мозги. Нет предела совершенства, ведь так, Павел Федорович?» «Именно так, Саша, именно так», — похлопал меня по плечу директор. «Стройка-то началась?» «На стадии фундамента сейчас. Котлованы, сваи, гидроизоляция, дренаж. Все как у тебя в плане. Люди с интересом взялись за новый проект. Главное теперь не наделать брака из-за спешки. Всем не терпится скорее поднять дом. Что тут говорить? Мне и самому интересно». «Мне тоже», — согласился я. Катерина с дочкой скучали в красном уголке. Аленка, как всегда, рисовала. Супруга делала какие-то наметки в блокноте. Меня после разговора с директором встретили радостно и закидали вопросами. Разъяснил все обеим сразу, и жена приняла решение посетить ближайший магазин с целью купить еды в дорогу. Отказал, сославшись на вагон-ресторан, дескать, поедим в дороге, а пока едем на городской пляж, отдыхаем, и за пару часов до отправления поезда приедем на вокзал. Павел Федорович предлагал нам взять Володю с машины в свое распоряжение, но я лишь попросил закинуть нас на вокзал, чтобы мы могли сдать в камеру хранения вещи, а больше водителя эксплуатировать не хочу. Ему тоже отдыхать надо. Он не железный. Вещи были сданы, нам ничего не мешало, но идти пешком к пляжу все же не захотели. У нас всего несколько часов, поэтому будем экономить время. Прыгнули в троллейбус и через три остановки вышли на проспекте Ленина. От него до Волжского пляжа в этом месте 5 минут неспешной ходьбы. Несмотря на будний день, на берегу было довольно людно. Хватало как детей, так и их родителей. Лето же. Не у каждого есть дача сейчас. Да и не каждый хочет ее иметь. К тому же в этом времени еще многие отправляют детей к бабушкам в деревне. Село-то еще живо. Это не 21 век. Но все же количество людей удивляло. Найдя свободное место, повезло, даже деревянный лежак тут был, быстро раздевшись, устремились в воду. Практически сразу отметил для себя, что вода в черте города заметно грязнее, чем у нас, в деревне. Вот еще проблема, пока не перешедшая в катастрофу, которой нужно срочно заниматься. Буквально окунувшись по разу, выбрались на берег и, обсыхая, обсуждали с женой чистоту наших водоемов. Для нашей страны сливы отходов в ближайшую реку – норма. Да, как и в будущем, борются с загрязнением только на бумаге. Все надо менять. А сил и средств на все не хватает. В будущем, я думаю, когда команда Шелепина отладит свою работу, может и начнет что-то двигаться. Но пока требовать от них все и сразу просто бессмысленно. Меня проще пристрелить, чем слушать постоянно мои претензии. А их... Путь на поезде до столицы был уже привычен. Состав выходил вечером, и пассажирам оставалось лишь познакомиться и поужинать, дальше сон, и утром ты в столице. А нам в этот раз не довелось даже с кем-либо познакомиться, ибо Дерунов заказал нам купе, и ехали мы в одиночку. С вокзала уехали на автобусе, решив сразу обосноваться в гостинице. Места были, да и селились мы не шикуя, простенько так. Оставив девчонок, поехал сразу в министерство. Надо выяснить, что там случилось и что за спешка возникла. Встретили меня удивленно, ибо никто из коллег или подчиненных меня не вызывал. Удивившись, но тут же хлопнув себя по лбу, бросился к телефону. «День добрый, Александр Николаевич. Я в Москве». «А почему ты в министерстве? Я тебя с утра жду, а ты где-то шляешься». «Да что-то в голову не пришло, что надо сразу к вам ехать. Возьми конторскую машину и быстро ко мне. Я на рабочем месте, хотя ты и так понял». Отчеканив слово «есть», помчался к секретарше узнать о машине. За мной закреплена «Волга» с водителем, но наглеть не хотелось, поэтому и побежал к секретарю. Алена Ивановна, статная женщина лет 50, довольно стройная и симпатичная для своих лет, лишь улыбнулась на мой вопрос. «Александр Сергеевич, ну у вас же телефон внутренней связи в кабинете стоит. Список номеров прямо возле него. Звоните в гараж и назначьте время. Сегодня на нашем отделе Михаил должен быть. Кажется, я видела его с утра». «Спасибо, уважаемая Алена Ивановна, за помощь», — поблагодарил я секретаря и вернулся в кабинет. «Да, не говорил раньше вроде как, но я хоть и числюсь пока как консультант, но все же имею и кабинет, и даже возможность пользоваться служебным автомобилем. Да-да, и секретарь у меня тоже есть. Только с таким непутевым начальником у нее работа не пойми какая». После всех перипетий, через полчаса я уже просил секретаря доложить генсеку о своем приходе. На что получил ответ: «Проходите, вас ждут». А у Шелепина секретарь мужчина, как у хозяина когда-то. Подражает или случайность? «Саша, ну что за детский сад, а?» — встретил меня вопросом хозяин кабинета. Кстати, он тут был не один. «Извините, Александр Николаевич, подумал, что раз у вас не было ко мне дел, то я могу немного отвлечься. В отделе порядок, если интересовались, то знаете, ждем результатов от областных отделов и начинаем внедрять наш план развития. Грубо говоря, просиживать штаны в кабинете я не собирался, срочного ничего, требующего моего внимания не было, поэтому и уехал. Да и сами знаете еще почему. Супруге был необходим отдых после больницы». «Как Катерина?» Я знал, как сбить гонор с этого человека. Не знаю почему, но он испытывает просто какую-то отцовскую любовь к моей жене. Да-да, именно отцовскую, и мне это даже нравится. Приходит в себя, только просит больше никуда не лезть или доделывать дело, за которое берусь. Они с дочкой сейчас в гостинице, недалеко от будущей квартиры. «Нам тут только гражданской войны в твоем исполнении не хватает», вступил в разговор молчавший до этого друг и соратник генсека, председатель КГБ. «И вам всего самого доброго, Владимир Ефимович», нарочито шутливо поклонился я в сторону семичастного. «Опять дерзит», усмехнулся в ответ председатель. «Александр Николаевич, а немного мы ему свободы даем, а? Что-то зазнался, как мне кажется, наш барин-то. Могу подать в отставку, если угодно. Язвить так язвить». «Я тебе подам», — вскинулся Шелепин. «Я один с Володей буду расхлебывать ту кашу, что заварил именно ты. Нет уж, Саша, взялся, так пищи, но тяни». «Да куда я денусь?» — вновь шутливо отмахнулся я. «Разве что в деревню сбегу, так вы и там достаете». «Да мы тебя из-под земли достанем, если надо будет», — вновь семичастный. «Я туда не собирался», — скривил я лицо, показывая свое легкое недовольство. «Что случилось?» — перешел на серьезный тон я. «Давай, Владимир Ефимович, сам объясняй, что ты от него хотел», — предложил генсек председателю КГБ. «Вопросы возникли. По бандеровцам и не только. Я недавно вернулся с Украины. Разворошил там такой гадюшник, хоть стой, хоть падай», — пустился в рассказ семичастный. «Я тебе тут целый список приготовил. Там и люди, и проблемы, которые надо как-то срочно решать. Там не только Украина, есть и другие республики. Выносить из этого кабинета нельзя. Можем лишь уступить комнату отдыха генерального секретаря на время. Как ты? Поможешь?» «Разве я когда-то отказывался?» Делая удивленные глаза, ответил вопросом на вопрос я. «Саш, у тебя что-то срочное к нему есть?» Тут же спросил семичастный у Шелепина. «Срочного нет, подождем еще», — заключил генсек. В соседней комнате стояли хорошее кресло и огромный стол, на нем стопками различные бумаги. Обращать на них внимания не стал, а приступил к просмотру тех, что вручил мне председатель КГБ. Ну да, ничего нового. Многие из этих фамилий и должностей мне были знакомы. Начал почти с первого делать пометки и не заметил, как вошел семичастный. «Ты тут не оголодал?» — спросил он участливо. «Кажется, да. Хотелось бы перекусить чего-нибудь. И правда, только сейчас понял, что испытываю какой-то дискомфорт». «Не мудрено. Мы уж переживать начали. 5 часов не выходишь». «Сколько?» — аж обалдел я. «То-то, думаю, чего так резко есть захотелось. 6-й час идет. Увлекся? Пойдем, поедим. Знаешь, как здесь кормят?» «Один раз ел, понравилось», — кивнул я, вспоминая отбивную, что пробовал в здешней столовке. «Хорошо у нас кормят слуг народа. Очень хорошо». «Вот и пойдем. Бумаги давай, в сейф уберу пока». Семичастный взял в руки папку и машинально открыл. «Ого! Ну и память у тебя, Саша. Обалдеть просто!» «Так я ж книги пишу. В голове информации должно быть много. Как иначе?» — пожал плечами я. «Это правда. Всегда много знал. Другое дело, что воспользоваться часто своей памятью можно, лишь с чем-то столкнувшись. Наткнулся на что-то, и как будто из ниоткуда появляется информация». После сытного обеда, все было очень вкусно, решил позвонить жене, предупредить, что придется задержаться. Озвучил просьбу и был удивлен. «Подойди к секретарю, попроси связаться с нашей ведомственной гостиницей, номер 415», — ответил Шелепин на мою просьбу. «В смысле?» — уставился я на генсека. «В прямом. Ты же сам сказал, где остановился. Володя послал людей. Твоих девочек перевезли в нашу гостиницу. Чего они будут так далеко сидеть?» «Хрена себе вы даете, товарищи руководители!» Только и смог, что проговорить я. Сделал, как сказали, через несколько минут, поговорив с Катериной, вернулся в кабинет генсека и продолжил работу. Освободился только вечером, около 8. Но работу проделал капитальную. Генеральный секретарь и председатель КГБ все это время находились здесь же, работали. «А ты молодец, усидчивый», — похвалил меня семичастный. «Когда книгу пишешь, еще и дольше бывает сидишь, как пойдет. Бывает, 12-13 часов пишешь, а потом встать не можешь, затекает все». «Силен», — подытожил председатель. «Саш, сейчас иди в гостиницу, тебя проводят. Хватит на сегодня. Завтра в 9 подойди, хорошо? У вас, если есть вопросы, можете сейчас спросить. А к утру я подготовлю ответы, если в моих силах», — предложил я. «Вопросы щепетильные. Секретность должна быть высокая. Уж извини, но давай завтра», — закончил Шелепин. Номер нам дали шикарный, да еще и ужин принесли, несмотря на то, что девочки уже ужинали. Катя рассказала, как к ним, только что разместившимся в гостинице, постучали в дверь и предложили проехать. Представляю, как она испугалась. «Долго тебя тут мучить будут?» «Не знаю, родная. Видишь сама. Вопросов накопилось, секретных. Аж жуть берет», — объяснил я. «Да и привыкай. Все же мы на государевой службе, а это не с 8 до 5». «Не расскажешь?» — вопросительно поглядела на меня супруга. «Еще бы. Ей тоже интересно». «Нет», — покачал я головой. Почти неделю пришлось буквально жить в Кремле. Очень много вопросов для меня подготовили товарищи-заговорщики. Но я их прекрасно понимал. Не все в стране, точнее, в партии и правительстве, принимали их реформы как должное. Начались подковерные игры, причем очень опасные. Зато за эту неделю мне многое успели сделать в квартире на Ленинском. Выровняли и отштукатурили стены, побелили потолки, заменили полы и двери, покрасили окна. Катя ездила в какое-то секретное место выбирать кафель и обои. Пока я работал, справилась. Вот же коммунисты, вот жуки. А обычным людям хрен такой выбор дадут. Короче, еще через неделю, так обещали, мы сможем въехать в свою новую квартиру. Меня не смущает тот факт, что она не наша, а государственная. Напротив, надоест или куда-то по работе надо будет переехать, легче будет ее оставить, ибо не своя. Андреев. На лестничной площадке стояли аж 4 мужчин в военной форме. Этот утренний визит застал меня врасплох. 6 утра всего. Разбудили гады. Мы уже 2 дня живем в нашей квартире на Ленинском, кое-чего еще доделывают. Мой кабинет на чердаке, например, но в основном все уже готово. «А если скажу нет, дадите поспать?» – буркнул я. «Собирайся», – было мне ответом, и от толчка в дверь я отшатнулся внутрь. Приложил силу один из военных, что стоял ближе всего ко мне. Не ожидая такой наглости, я как-то даже завис. Очнулся, когда все 4 уже стояли у меня в коридоре, закрыв за собой дверь. «Это что еще такое?» Начиная заводиться, спросил я. «В армии служил? Приказ непонятен!» — рявкнул вновь тот, что говорил ранее. Из них вообще говорил лишь один, в звании аж полковника. «При чем тут армия и приказы? Вы, товарищи, ничего не перепутали? Я гражданское лицо. Тебя в трусах вести?» «Ого, они меня просто игнорят и только требуют подчинения. Я служащий Министерства строительства и должен поставить в известность свое руководство. Обойдешься? Берите его!» — качнул головой полковник, отдавая своим коллегам команду. «Это произвол. Вы ответите за это. Снятие погон будет самым легким для вас», — произнес я, и от дальнейшего вообще охренел. 3 из ларца, видимо, пришедшие с полковником в качестве силовой поддержки, скрутили меня как ковер. Катя высунула голову из спальни и расширенными глазами уставилась на происходящее. «Кать, позвони на работу, предупреди, что я сегодня не приду». «Ты теперь долго никуда не придешь», — злобно фыркнул полковник. «А телефон у вас не работает», — ехидно добавив, смачно заржал военный. Меня погрузили, вытащив на руках из дома, стоявший возле подъезда УАЗ. Разместили лежа, ладно, хоть не на полу. Ехали недолго по асфальту, видимо, вывезли из города, так как дорога, судя по всему, кончилась. Трясло так, что моим похитителям даже пришлось держать меня, чтобы не выпрыгнул куда-нибудь. «Вылезай, боец!» Открыв дверь, мне предложили выходить. Это была воинская часть, ни с чем не перепутаешь. «И?» — спокойно спросил я, растирая ушибленные руки. «Ты уклонист», — Мы привезли тебя на место службы. Будешь родине служить. Я со справкой. Мне нельзя, так как родину защищать еще заслужить надо. А я недостоин, — ехидно улыбнулся я. А вот мы тут и проверим, достоин ты или нет. Сержант, проводи новобранцев в баню. Вы делаете большую ошибку, товарищ полковник, — решился все же сказать я. Это почему же? Увидите, раз не подумали заранее и не навели справки, — многозначительно повертел головой я. Сержант, и объясните там заодно салаге, как нужно отвечать старшему по званию. В помещении душевой меня буквально впихнули. Огляделся, три бойца во главе с сержантом. Ладно, хватит придуриваться, слишком долго я играю в глупого ботаника, послушно идущего на заклание. «Что, урод, не знаешь, как нужно вести себя в армии?» Распаляя свою злость, бросил сержант. «Да я-то как раз знаю. А вы?» — спокойно спросил я. «Сколько вам, ребятки, годков?» «Чего?» «Есть. Этот вопрос всегда злит неуравновешенных личностей. Я спрашиваю, сколько вам лет? Бить-то вас можно?» И понеслось. Солдаты дрались абсолютно по-деревенски. Неумело, медленно, но силы, как и должно быть у таких ребят, в них много. Первым уложил именно сержанта, как самого опытного, прямым в грудь, сбивая дыхание, отправил его отдыхать. Его подельники, даже не переглянувшись, бросились ко мне. Поднырнул под руку одному, нанося удар в печень и гарантированно выводя его из драки, и уклонился от захвата второго солдата. «Будет больно», — предупредил я последнего, и тот остановился. «То, что вы делаете, незаконно, но это полбеды. Вы ничего обо мне не знаете, а полезли в драку. У меня судимость за убийство нескольких человек, бандитов, но все же человек. Ты хочешь полежать в больничке?» «Нет», — покачал головой солдат. «Видно, что ему вовсе этого не хочется. Просто сержант приказал, а он выполняет». «Вот и славно», — кивнул я. «Расскажи мне, дружище, где мы вообще?» «Как это где?» — напугался он. «То, что мы в какой-то части, я понял. Где именно?» «Недалеко от Москвы». «Это я тоже знаю. Что тут рядом есть? Город, село, деревня?» «Это спецчасть. Здесь ничего рядом нет. Один лес». «О, как интересно. Мне надо позвонить. Телефон тут есть?» «Только в штабе. Но тебя туда не пустят. Там одни офицеры». «А офицеры что, не люди? Ты обо мне что знаешь?» «Ничего», — пожал плечами солдат. «Приказали, пошел». «Ясно. Хреново в армии. Прикажет командир и идешь. А то, что на преступление, не думаешь. Приказ». «А как иначе?» «Да все правильно», — кивнул я. «Только исполнение преступного приказа само по себе преступно. Я гражданский», — решил я немного прояснить ситуацию для бойца. «Работаю в Минстрое, в проектном отделе. Строим дома, если коротко. Что за хрень сделал ваш полковник? А, кстати, кто он вообще?» «Это командир части, полковник Захарчук». И тут хохлы. Вырвалось у меня... Ну, не знаю почему, не знаю, просто как не столкнусь с кем-либо, обязательно выползают украинцы. Что делать, если они всегда, при любой власти, лезут наверх активнее других? Как у нас раньше в армии говорили, в настоящей советской армии. Хохол без лычки, как пизда без затычки. Что? Не понял солдат. Не бери в голову. «Заткнись, Мартынов!» — просипел вдруг очнувшийся сержант. «Уже наговорил на пару переломов!» «Твой боец умнее тебя, сержант!» — оборвал я этого наглеца. «Тебе что, не ясно еще? Вы ошиблись, решив поиграть со мной. Ты, кстати, как командир, хоть и младший, но должен знать, что вступать в схватку с неизвестным противником очень опасно. Не подумал, что можешь сам получить?» «Тебе звездец теперь, это точно!» «Ну, так-то он прав. Что я смогу сделать против них? На их стороне один факт. Они вооружены и имеют право использовать свое оружие. А я? Не стану же убивать простых солдат только из-за какой-то фигни, что придумали какие-то военные. Вообще подозрения есть. Когда работал в Кремле с Шелепиным, были разговоры, в частности, о военных, болезненно отреагировавших на смену руководства страны. Скорее всего, товарищ Гречка тут замешан. А может, еще кто? Пока не знаю. Тот еще царек. Пободаться, думаю, придется. Эх, парень, пушной зверек придет к вам, когда моя жена позвонит кому надо. Думаешь, не найдут? Да нужен ты кому искать еще? На твоем месте я не был бы так уверен. Как ты думаешь, КГБ не сможет найти подконтрольного им человека? Иди свисти кому-другому, КГБ его искать будет, отмахнулся сержант, но насторожился. Сидя на полу, растирая ушибленную грудную клетку, он всем видом показывал, что сейчас отлежится и вломит мне. А вот боец, получивший в печень, поступает более разумно, очухался и делает вид, что его тут нет вовсе. «Посмотрим, паря, посмотрим», — заключил я и направился к выходу. На выходе меня не встречали, и то хорошо. Но и свободно пройти к штабу части тоже не дали. «Вы кто? Пропуск!» — окликнули меня возле двухэтажного здания. Справа заходили два солдата. Стоп, один офицер. «Я к другу, полковнику Захарчуку. Не подскажешь, лейтенант, он у себя?» Решил я играть в наглую. «А то бросил меня тут, по делам его кто-то увел, а теперь я найти его не могу». «Пойдем, провожу», — кивнул лейтенант, поведясь на мою наглую ложь. Едва зашел на КП, мне ловко завернули руки за спину. Сопротивляться я не стал, да и не смог бы, солдаты вооружены, и я вновь оказался в положении пленного. На этот раз все вышло еще хуже. Нет, злобный полковник Захарчук не приказал по новой меня вразумить. Писателя Андреева тупо заперли в камеру. Еще бы в зиндан посадили, звери. Дело дрянь. Солдат я избил по простой причине, не хотел получать люлей от них. А вот дальше зарываться не стоило. Будем ждать, во что все это выльется. Но не служить же они меня притащили, ведь так? Командир части, да еще какой-то секретной, лично собирает уклонистов? Бред. Это игры какой-то умной личности, и пока непонятно, кого именно. Кто-то очень умный сумел отследить все телодвижения Шелепина и решил, что я какая-то важная фигура. Думаю, только общение с генсеком сыграло против меня, иначе взяли бы раньше. Против вояк я вроде ничего не выдвигал, следовательно, личных претензий ко мне быть не может. Кормили хреново. За два дня был лишь ломоть черствого хлеба да банка непонятной тушенки. Ну и воды во фляге дали, а больше и ничего. Никуда не водили, не допрашивали, тупо держали в заперти, и все на этом. На третий день появился какой-то гражданский, это было видно не только по одежде, но и по манере держать себя. Военного сразу видно. Выправка, жесты, речь. Тут же взгляд хитрый, с прищуром. Речь вкрадчивая, словно взвешивает каждое слово. При этом глазами меня так и сверлит. Это какая-то партийная шушера. Ни с кем не спутаешь. «Итак, молодой человек, кто же вы такой?» Первый вопрос заставил задуматься. Ладно бы это были подчиненные Семичастного, я бы понял. Но тут вроде как вояки, а не безопасники. «Не понимаю ваш вопрос», — ответил нейтрально я. «Да все вы понимаете, не придуривайтесь. С каких это пор 20-летний мальчишка вдруг становится завсегдатаем Кремля? Получает должность в министерстве, квартиру на Ленинском проспекте?» «Наверное», — я сделал паузу, «с тех пор, как получил ту самую работу в Министерстве строительства». «Чушь собачья!» «У тебя ни образования, ни опыта. Зачем тебя держит комсомолец? Кто у него в списках? Отвечать! Быстро!» «А вы вообще кто? С чего такие вопросы? В Советском Союзе человека насильно держат в заперти. Это неслыханно!» Продолжаю гнуть свою линию поведения. «Зато мне уже все ясно, как ни старался Владимир Ефимович, а где-то все же утекло». «Тут я задаю вопросы!» Резко вскинулся собеседник и тут же обмяк. Удар, не сильный, а то можно и горло порвать, в область кадыка, заставляет его схватиться за ушибленное место и захрипеть. «Назадавался уже, хватит. Теперь тебе придется отвечать на вопросы, но не здесь», — подытожил я. В помещении кроме нас двоих никого больше не было, и рисковал я мало. Первая мысль была выйти с этим хмырем отсюда, но, думаю, не выпустят. Придется ограничиться допросом. «Хватит притворяться, я не сильно бил. Кто ты такой?» Хмырь в штатском только хрипел, Неужели все же повредил ему гортань? Надо проверить. Обойдя его сзади, он продолжал сидеть на стуле, я схватил его подмышки и встряхнул. Ойкнул гад. Ну-ну. Даже если меня отсюда не выпустят, ты же понимаешь, что сдохнешь здесь вместе со мной. Ты дорого заплатишь за эту выходку, просипел штатский. Ага, а ты за свою. Причем уже начал платить. Знаешь, сколько способов существует причинить человеку боль и не убивая его при этом? «Здесь воинская часть! За мной скоро придут, и тебе кранты!» «Смотри сюда, дурачок!» Я вытащил из его нагрудного кармана шариковую ручку и поднес тонким концом к глазу. «Даже ручка может стать оружием в такой ситуации, как моя. Военные станут стрелять, если я буду за твоей спиной. Сомневаюсь. Они военные, а не отморозки. Вы, твари, засрали головы даже им. Но ничего, исправим. Зачем и кому понадобился мой захват? Отвечай, ведь я все равно узнаю. Но тебе будет очень больно. Вряд ли ты знаешь, что такое боль». «А тебе-то откуда это знать? Молод еще!» «Только шкуру свою я уже подпортил. И в таком возрасте, поверь на слово, я точно знаю, что такое боль», произнес я, приблизившись к нему максимально близко. И хмырь запел, к сожалению, недолго, так как к нам действительно пришли и пришлось брать в заложники этого переговорщика для того, чтобы нам дали договорить. Дело, как я думал, было не только в военных. Что именно не понравилось Гречко, непонятно. Скорее всего, как и многих стариков, его просто устраивала жизнь при Лене, а тут такой облом в виде смены руководителя государства и партии, да еще и слом всей системы. Министр обороны готовит военный переворот, в этом ему должны были помочь украинцы, которых в партии была толпа. Да вот незадача, чистки Семичастного здорово ослабили их клан. Военных понять можно, если министр обороны прикажет, они и танки в Москву введут. Поэтому и со мной поступили довольно жестко. Почему я? А все просто, у военных лучшая разведка. Как-то раскопали нашу связь с Шелепиным и Семичастным, вот и решили узнать, что я за птица. Видел ли я списки Семичастного? Значит, они откуда-то знали, что я вообще мог их видеть. Чую, что течет где-то очень серьезно. «Ты же понимаешь, что тебе не выйти отсюда!» — уговаривали меня из-за двери. Они правы, понимаю, конечно, но лихорадочно обдумываю, как быть. «Если вам нужен этот хмырь, подгоните мне машину. УАЗ подойдет. Тогда я отпущу его, и мы сыграем в игру «Поймать диверсанта». Ближайшая территория — ваша вотчина, вы ничем не рискуете. Но просто сдаться вам я не могу. Захотите взять силой — получите теплый труп этого хмыря. Баста!» Я прекрасно осознаю свои возможности против военных спецов, но другого шанса нет. Или заставить их сыграть на самолюбие, устроив охоту на меня на своей же территории, или тупо сдохнуть прямо тут. Последнее меня вообще не устраивает, а побегать я вполне смогу. Долго или нет, неважно, но это все же шанс. Тем более, что я и не собираюсь куда-то бежать. Все, что мне нужно, это комната с телефоном. «Хорошо, дадим машину!» «Чтобы на плацу никого не было в течение 10 минут, как окажусь за КПП, можете догонять». «Идет! Машину готовят!» «Бензин не забудьте залить. Много тебе его не нужно. Далеко не уедешь». «Как знать, как знать», — улыбнувшись сам себе, проговорил я. Хмырь с ручкой у горла сидел тихой мышкой и внимательно слушал наши переговоры с вояками. Попыток дергаться не предпринимал, ибо понял, что шутить я не стану. Через четверть часа меня вновь окликнули. «Машина готова. Территория пуста». «Хорошо. Сами уходите, мне сопровождающие не нужны». «Не шути, парень, доигрался уже», — предупредили меня напоследок. Так как помещение, где меня держали, находилось все в том же здании штаба части, то и выходить мне никуда не нужно. Я был выше ростом своего заложника, поэтому легко контролировал последнего, взяв в захват шею. Мужику пришлось наклониться и выходить, не видя, куда идет. Меня это мало тревожило. Дверь оказалась не запертой, оставалось лишь толкнуть ее, что и сделал мой заложник ногой. В коридоре было тихо и пусто, но был он длинным. Мы находились в самом конце здания, а лестница на второй этаж была по центру, напротив выхода. Надеюсь, что меня не ведет снайпер. Думаю, до такого военные не дойдут. Все же я не враг какой-то. Уже будучи возле лестницы, я понял, что ошибался. Стрелок, видимо, ожидавший моего выхода на улицу, выстрелил рано, не убедившись в результате. Я же в этот момент шагнул на ступень лестницы, ведущей наверх, и мой пленник оказался моим щитом. Пуля ударила куда-то в район живота, и заложник заорал благим матом, повисая на мне. Раздумывать времени не было, и, бросив раненого, я устремился наверх. На площадке второго этажа, натыкаясь на военного, это был внушительного роста лейтенант с автоматом в руках. Сходу поднырнул под ствол, благо находился ниже, и ударил в пах с приличным усилием. Лейтенант мгновенно выпустил из рук оружие, которое я поспешил подхватить. «Телефон, сука! Где телефон?» Зло прорычал я побитому вояке в ухо, уже осознав, что меня будут валить наглухо. «Там!» Лейтенант кивнул головой в сторону ближайших дверей, откуда уже кто-то выбегал. Все это заняло секунды. Я направил ствол калаша на нового участника игры и рявкнул. «Внутрь быстро! Стреляю без предупреждения!» А вышедший, как я только что успел рассмотреть, оказался тем самым полковником Захарчуком. Он лапал кобуру на ремне, не двигаясь с места. Пришлось резко дернуть затвор и нажать спуск, стреляя поверх головы. «Даже не думай!» Пнув лейтенанта ногой в бок, точнее отпихнув так, чтобы тот упал на ступеньки, направился прямо на полковника. Я видел, что из других кабинетов, двери которых выходили в коридор второго этажа, выходят люди, но не обращал на них внимания. «Если кто рыпнется, завалю вашего командира! Мне терять нечего! Ушли все быстро в свои норы!» Полковник тем временем, перестав дергать руками, шагнул назад в тот кабинет, из которого вышел. «Что ты, сука, делаешь? Тебе все равно не уйти!» пробасил он, но я уже сблизился и нажал на спуск прямо у него над ухом. Военный машинально присел, а я ударил ногой в голову, буквально закидывая его внутрь комнаты. Мгновенно окинул взглядом помещение, еще двое, и оба стоят у своих столов, успев только подняться со стульев. «Городской телефон! Быстро!» — командую я, впрочем, не выпуская из виду полковника. Тот уже пытается подняться. «Сейчас бойцы штурманут штаб, и твой труп будут в лесу кабаны жрать, сука!» «Ну до чего же вы самоуверенные кретины, а?» — с горечью восклицаю я. «Вы нарушили все возможные законы и еще грозитесь?» Короткая очередь в сторону полковника, краем глаза замечаю попадание и переношу ствол в сторону двух других вояк. Один уже достал пистолет, но, получив пулю куда-то в область плеча, падает как подкошенный. Оставшийся военный стоит столбом, но без эмоций. «Черный аппарат на столе у окна», — произносит он, указывая подбородком направление. «А красный для чего?» — внезапно доходит до меня. «Прямой? Для связи с министром обороны?» «Не, не подходит. Лучше городской». «Алло, девушка! Добавочный 55!» Набрав одной рукой известный мне номер и услышав ответ секретаря, произнес я. «Секунду. Этот номер дал мне лично председатель КГБ, на всякий случай. Кто говорит?» Голос знаком, наконец-то. И тут раздается негромкий хлопок, и что-то больно бьет меня куда-то в спину. Твою мать, полковник быстро очухался от ранения в ногу и достал все же пистолет. Приседаю, чувствуя сильное жжение в районе правой лопатки, и стреляю, не целясь, просто в направлении угрозы. Хана Захарчуку. А я не хотел никого убивать. Перевожу взгляд на стоявшего столбом третьего военного, тот не собирается вмешиваться, и вновь беру трубку телефона. «Владимир Ефимович, воинская часть под командованием полковника Захарчука. Приказ отдал министр обороны. Я ранен. У преступников». Специально называю их именно так. «Двое раненых и один готов». «Саша, потерпи. Скоро будет наш спецназ». «Мне некуда спрятаться, скорее всего, меня сейчас убьют. Позаботьтесь о моих. Скажите, что всегда их любил». Трубка падает из моих рук, но автомат не выпускаю. В дверях появляется сразу два бойца, отпугиваю их выстрелом поверх голов. И тут неожиданно получаю помощь, откуда не ждал. «Бойцы, отставить! Всем покинуть здание штаба!» командует тот самый мужик, что не вмешивался во весь этот процесс и показал мне телефон. «Приказ ясен? Командир части мертв. Я, как его заместитель, принял командование. Все назад! Нам не нужны лишние смерти. Мы не на войне. Произошел несчастный случай. Я разберусь». Я уже сполз на пол, прислонившись к столу спиной, и молча наблюдал за происходящим. Вокруг началась какая-то суета. Меня пока никто не трогал. Лишь этот самый заместитель подобрал автомат, выпущенный мной из рук. Через какой-то очень короткий промежуток времени появились двое в белых халатах, мужчина и женщина. Меня довольно осторожно уложили на носилки и куда-то понесли. Дальше был лишь туман и темнота. «Ну что, очухался?» Надо мной стоял какой-то бородатый мужик в белом халате. «Еще не знаю». Попытался поднять голову я. «Лежи спокойно. Операция закончилась час назад. В рубашке родился парень». «Лучше бы в бронежилете», — попытался улыбнуться я. «Ранение серьезное, но все позади. Не на фронте. В госпитале полежишь чуток, и все будет в порядке. Пуля вошла неглубоко, но если бы на сантиметр в сторону, попала бы точно в сердце». «Макаров?» — спросил я. «Да, не самый сильный пистолет. Был бы ТТ, прошил бы насквозь». «А где я сейчас?» «Здесь, в части. У нас хорошая санчасть». «Ясно. Странно, что не добили». «Сдурел?» «Не я, а ваш командир». «Тут не все так просто. Полковник не стал бы так поступать, не получив приказ». «Даже если и был приказ, сомневаюсь, что он гласил меня покалечить. Полковник явно перегнул палку. Раз уж вывез сюда, мог бы просто запереть и все. Но он приказал меня избить, а затем вообще начались допросы. Если я в чем-то виноват, везли бы в милицию, а это, товарищ доктор, беспредел». «Разберутся. Тут такое началось после того, как Михаил Евгеньевич, это замкомандира части, приказал тебя срочно оперировать». «Что началось?» «Наверное, вся дивизия Дзержинского примчалась, во главе с председателем КГБ. Чую, полетят теперь не только погоны, но и головы». «Заигрались военные. Точнее, ваш главный. Решил свою власть показать». «Вся страна на ушах. Оказывается, командиры многих частей вышли из повиновения. Сейчас идут массовые аресты. Как бы новый 37-й не устроили». «Потому что нехрен играть с властью. Присягу родине дают, а не правительству». «Может, ты и прав», — задумчиво ответил бородатый доктор. «Очнулся, Саша?» В помещение, где я лежал на кушетке, буквально влетел семичастный. «Ага. Как нашли-то? Ты же сам сообщил имя командира части. Дальше все просто. Буча поднялась не сегодня. Доктор, выйдите, пожалуйста». Дождавшись, когда за бородатым врачом закроется дверь, Владимир Ефимович продолжил. «Наших людей в нескольких городах взяли под стражу, преданные Гречко части. В столице взяли не только тебя. До нас, естественно, им было не дотянуться. Но вот наших товарищей брали жестко. Сейчас идут проверки. Работы предстоит много». «Чего он вообще полез? Чего ему не хватало?» – удивился я. «Ну, во-первых, Леня был ему другом. А вот, во-вторых...» «Что?» «Пока я чистил Украину от всей этой бандеровской сволочи, местные хохлы решили, что промедление более невозможно, и начали действовать. Привыкли, что вся власть была практически под ними, а тут такие изменения. Зато теперь, когда наведем порядок, можно с уверенностью сказать, что если кто и останется, то уже ничего не сможет сделать. Рано или поздно это все равно бы произошло. Так что как ни крути, но все в масть». «Хрена себе масть!» — закашлялся я. «А как же меня зам этого дурака полковника не добил?» «Ты звонил при нем?» Я кивнул. Услышав разговор, он все понял правильно и принял верное решение. «Молодец! Смог удержать солдат. Это о многом говорит». «Понятно. Что это за часть вообще?» «Войсковая разведка, а что?» «Сержант один, уж больно борзый тут. а вот с подготовкой никуда. Если бы я мог их убивать как бандитов, то все бы закончилось очень хреново». «Все уже знаю», — качнул головой председатель. «Стрелять ты стал вынужденно, убивать явно не собирался. И да, по словам очевидцев, разогнал ты их тут всерьез». «Да чего я тут разгонял?» — смутился я. «Ударил двоих или троих, тех, что особо мешали. Но странно, что меня не застрелили, пока я добирался до телефона. Вот и решил, что подготовка слабовата». «Принимай в расчет то, что тут не все такие, как этот Захарчук. Был бы ты каким-то врагом, уложили бы быстро, не сомневайся». «Да понял уже. Напраслину на людей наговорил». «Как мои?» «Катюша все сделала правильно. Поднялась в твой кабинет. Тот телефон, что там установлен, проведен из другого узла. Его не обрезали. План перехват объявили быстро. Но, конечно, опоздали». «Но это не мудрено. Как тут успеешь?» «Твой звонок решил все, молодец, хоть и подставился». «Да не ожидал я, что этот дурак выстрелит, думал, до этого не дойдет. А снайпер, уложивший дружка одного члена ЦК?» «Кто он вообще такой?» «Явился, вопросы начал задавать о вас с Шелепиным». «Старая гвардия, послали этого мудака на заклание. Жив, кстати, но вот не совсем здоров, что-то важное ему отстрелили». «Язык надо было, уж больно острый», — заметил я. «Ладно, там люди ждут. Тебя в Бурденко сейчас, там навещу, и поговорим еще, думаю, не раз». «Хотел еще спросить, Владимир Ефимович». «Что?» — остановился в дверях председатель КГБ. «В Рыбинске вы ко мне людей представляли, а здесь что, сняли?» «Да вот решили, что нет необходимости. Ошиблись. Так что все будет, как и раньше. Охрана и все дела». «Не морщи нос. Навязчивая она не будет. Люди профессионалы. Ты ведь знаешь, раньше ее ни у меня, ни у Александра Николаевича не было. Теперь другие времена. Причем получилось так, что защищаемся от своих, а не от врагов». «Да как скажете. Я уже понял, что свободной жизни у меня теперь не будет. А с такими своими и врагов не надо». «Почему не будет жизни? Парень, мы с Александром Николаевичем уже объясняли тебе, никто тебе не мешает жить так, как ты хочешь. Ты же сам все понял и уже работаешь как надо. Подключил людей, зарядил их идеей. Думаешь, они не справятся? Да им просто не давали. А теперь, когда они вживую видят изменения в стране, они сами рвутся в бой. Так что поправишься и продолжишь свою деятельность. Наверное, теперь новую книгу о военных террористах напишешь». «Скажете тоже, что я совсем башкой поехал. Не надо нашим гражданам о таком читать», — вскинулся я. «Все, отдыхай. Встретимся в госпитале». Дела в Союзе умели делать быстро, когда надо. Через 2 часа меня уже заносили в операционную госпиталя Бурденко, где седой, в весьма почтенном возрасте доктор приступил к осмотру нового пациента. Но, к моему удивлению, врачи в воинской части, где я покуролесил, отлично знали свое дело, и переделывать ничего было не нужно. Мне лишь сделали рентген, взяли анализы и внешне осмотрели место ранения. Хирург был доволен тем, что увидел, а результаты анализов успокоили и меня самого. Вколов мне что-то успокоительное, отвезли в палату. На следующий день к обеду ко мне привезли моих девчонок. Привез лично генеральный секретарь. Катя всплакнула, упрекнув, что я опять притащил в дом беду, на что Шелепин ответил довольно резко. «Катерина, ты прекрасно понимаешь, что Саша не виноват. Зачем его ругать?» «Да просто постоянно что-то случается. А если в очередной раз не повезет, и он погибнет?» «Скоро все наладится, и будет хорошо. Поверь, дочка, я знаю, что говорю», — продекламировал генсек и, пожелав здоровья, удалился, оставив меня наедине с моими красотками. «Саш, нельзя отказаться от всех этих министерств, постов и прочего. Почему мы не можем просто жить спокойно, как все люди? Я уже начинаю думать, что лучше бы я просто работала в магазине, а ты дворником, чем все вот это». Пришлось ответить супруге так, как мне самому ответил когда-то Шелепин. «Кать, все хотят, чтобы вокруг было хорошо, но сами делать ничего не хотят. Так не бывает. Мы пошли этим путем, так как знали, что будет со страной, и хотели это предотвратить. И теперь, благодаря нам самим, наша страна будет такой, какой мы сами ее построим. Нам и только нам решать, какая она будет. А самое главное, нам это и делать». Поговорили немного жестко, но что делать? Зато дочь радовала, она так мило и заботливо обо мне хлопотала, что все внимание переключилось на нее. Катерина даже возмущаться было начала, когда услышала, да и просто увидела, как дочь меня обхаживает. Эх, что впереди неизвестно, но очень хочется это узнать. Из госпиталя я вышел в сентябре. Раньше не отпускали. Можно сказать, пропустил половину лета, а оно у нас короткое. Жалко было, зато, будучи еще не полностью здоровым, получил большой отпуск. Конечно, сначала все же занялся работой, потратил 2 недели на работу в министерстве, там вопросов накопилось аж жуть. Что радовало, вопросов о нововведениях со стороны сотрудников. Проще говоря, люди, получив разрешение работать, как считают нужным, включили головы и понеслось. Теперь работаем над тем, чтобы из всего потока предложений выбирать самые нужные, и труд предстоял немалый. Знаю я наших людей, сначала им не дают работать, а когда разрешают, они такое выдумают, что страшно становится. Пришлось провести лекцию, да не одну, на тему рационального подхода в строительстве. Довел до людей мысль, что не нужно изобретать новые проекты домов, школ или административных зданий, нужно совершенствовать технологии и материалы. Кто мешает разрабатывать новые машины и оборудование, подъемные краны, самосвалы? Скажете, при чем тут Минстрой? А как иначе? Ведь вся эта техника используется и на стройках. Внес РАЦ-предложение по разработке электро- и бензоинструмента, отослали в Министерство машиностроения, оттуда в приборостроение, концов не найти, но благодаря отношениям с генсеком удалось решить и этот вопрос. Попутно закинул удочку на аккумуляторный инструмент. Оказалось, все дело в химиках и физиках. Нет возможности делать хорошие батареи. Переговорил с Шелепиным насчет Африки. Нам нужен кобальт и литий. В стране он есть, но добыча сложная. А в Африке чуть не под ногами лежит. Институты загрузили разработкой нового вида аккумуляторов. За счет того, что сообщил им, какие металлы можно использовать, думаю, сократил время на разработку. Понятно, сообщение о литии даже 3-жды умному человеку не означает, что тот мне батарейки сделает через пару дней, но ускорит работу точно. Все преподносилось не как чья-то блажь, а как разведданные, полученные из-за границы. Короче, 2 недели без продыху пахал, как раб на галерах, уставая, как колхозная кляча, но зато получил отпуск и со спокойной душой уехал в деревню. Кстати, предлагали Крым, но я отказался. Тут еще и дядя Коля выписался из госпиталя. Операции у него закончились еще летом. Было их 3. Вот и поехали все вместе в нашу любимую деревню. Охраны нам дали аж 5 человек. Парни займут свободный дом, это я настоял, заявив, что не дам бойцам жить в машинах. Ну и к тому же у них ротация через 2 недели. То есть они будут меняться, а не жить на постоянной основе в нашем захолустье. Перед самой отправкой лично переговорил со спецами. Оказалось, им такая командировка даже нравилась. Все не в городе сидеть, где постоянно глаз да глаз нужен. «Да вы что, Александр Сергеевич, это ж курорт, а не служба», ответил мне за всех старший группы охраны.